будущий ее жених, хотя и не ставший мужем из-за гибели своей. Вот они оба слушают пение Наташи. В голосе ее была та девственная нетронутость, то незнание своих сил и та необработанная бархатистость, которые так соединялись с недостатками искусства пения, что, казалось, нельзя было ничего изменить в этом голосе, не испортив его. Подлинность человека у Пушкина, сплав его природных данных с непрестанным усовершенствованием их. Так, ставя музыку рядом с любовью, из наслаждений жизни одной любви музыка уступает, то есть возводя благоприобретенные человеком свойства сирич-музыку на один уровень с природным человеческим даром, то есть любовью. Пушкин устанавливает, что и в основе благоприобретенного та же первозданность, но и любовь — мелодия. Стало быть, поскольку подлинность человеческая, есть соединение природного с благоприобретенным, каждый человек достигает своей подлинности только своим единственным способом. Отсюда, как пишет Толстой, все предметы поэзии предвечно распределены по известной иерархии. У великих поэтов, у Пушкина, эта гармоническая правильность распределения предметов доведена до совершенства. И вот два стихотворения Пушкина, убеждающие нас в этом. Калмычки. Прощай, любезная калмычка, чуть-чуть назло моих затей меня похвальная привычка не увлекла среди степей вслед за кибиткою твоей. Твои глаза, конечно, узки, и плосок нос, и лоб широк. Ты не лепечешь по-французски, ты шелком не сжимаешь ног. По-английски пред самоваром узором хлеба не крошишь, не восхищаешься Сен-Маром, слегка Шекспира не ценишь, не погружаешься в мечтание, когда нет мысли в голове, не распеваешь ма-до-ве, галоп не прыгаешь в собрание, что нужды. Ровно полчаса, пока коней мне запрягали, мне ум и сердце занимали твой взор и дикая краса. Друзья, не все ли одно и то же? Забыться праздную душой в блестящей зале, в модной ложе или в кибитке кочевой. Суть стихотворения, как это нетрудно заметить, не в героине, а в самом поэте. Она лишь повод для его размышлений о себе, о собственном образе жизни. Ведь и весь роман с калмычкой продолжался ровно полчаса. Хотя бы на это короткое время она отвлекла его от горестных дум, а он все же отдал дань первозданной красоте, пускай всего и на миг. Но вот другое стихотворение, посвященное красивой женщине совсем иного порядка, княгине Зинаиде Волконской. Среди рассеянной Москвы, при толках виста и бастона, при бойком лепете молвы, ты любишь игры Аполлона. Царица мусы красоты, рукою нежной держишь ты волшебный скипетр вдохновенный, и над задумчивым челом, двойным увенчанным венком, и вьется, и пылает гений певца, плененного тобой, не отвергай смиренной дани, внемли с улыбкой голос мой, как мимоездом каталане, цыганки внемлет кочевой. Воспевая княгиню Волконскую как царицу муз и красоты, Пушкин как бы формулирует закон, определяющий, во что это обходится людям и на что обречены такие люди. Героиня стихотворения нашла наилучшие слова для выражения своего